10:40, 11:23. Здравствуйте. Это вы, Клавдия Васильевна Дешкина? Навстречу ей встала довольно красивая женщина, вежливо улыбнулась. Даже не просто вежливо, а как-то слишком приторно, что ли. Да, я. А я Лидия Гаспарян. Жена... Вы его дело? Ах, да-да. Клавдия кивнула. «Вы со мной поговорить хотели?» «Если можно», — снова заискивающе улыбнулась женщина. Клавдия села, женщина, словно провинившаяся школьница, стояла рядом. «Я вас слушаю», — Клавдия кивнула на стул. «Очень трудно оставаться вежливой и сухой одновременно». Жена Гаспаряна молчала. Клавдия понимала это молчание, ведь явно же пришла эта женщина уговорить следователя, мол, уж вы дайте этому ублюдку побольше, к смертной казни его приговорите. Как я раньше такого негодяя не разглядела? Я бы сейчас сама его, своими руками. Но так сразу не начнешь. Тут надо доверительный тон взять». Тут надо понять, с кем имеешь дело. Можно с этой следовательницей по-свойски, по-бабьи, поплакаться, мол, к моему берегу, что ни щепка, то дерьмо, или как-то иначе, идейно, и как, мол, таких людей земля носит. Кажется, жена Гаспаряна сочла, что поняла Клавдию, потому что вздохнула протяжно и сказала: «Он ее не убивал». Клавдия, которая до этого внимательно рассматривала собственные ногти, с интересом подняла на нее глаза. «Я знаю, вы не поверите», — уловила этот интерес жена Гаспаряна. «Да еще после того, как он 3 раза пытался. Но это не Артур убил, я правду говорю», — выпалила она на одном дыхании. Клавдия молчала. «Да? Это был совсем другой случай. Это сейчас начнет все валить на собственную мать. Уж не она ли подговорила своего технолога как-нибудь безболезненно отправить на тот свет мамочку? У нас с мамой в последнее время не очень ладилось. Это правда», — словно подтвердила Клавдины мысли посетительница. «Может, Артур иногда и думал в ярости о том, чтобы убить ее. Но только так, гипотетически. Какой муж не ненавидит тещу?» С обезоруживающей наивностью спросила жена Гаспаряна, явно надеясь на сочувствие. «Да-да, я слушаю», — сухо ответила Клавдия. «И все свои механизмы он просто так придумывал, как бы в сослагательном наклонении. Мол, дескать, если бы я захотел, то интересно, получилось бы или нет. А если бы захотел, то уж наверняка получилось бы, понимаете? Такая игра ума. Но это точно не он». Она замолчала. На глазах у нее появились слезы. Ну, слезы Клавдия видела разные. Такие видела, душа разрывается. Когда-то поняла раз и навсегда: «Москва слезам не верит». «Успокойтесь», — твердо сказала она, — «у вас очень хороший адвокат, и потом я во всем постараюсь разобраться. Для этого мне дело и отдали на доследование, и если он не виноват, то никто его не посадит. За одно желание у нас не судят, за это в другом месте с него спросится. Правда?» Слезы у Гаспарян моментально высохли. «Вы действительно не собираетесь его сажать?» «Я вообще не имею права сажать или оправдывать. Я веду следствие», — вяло отвечала Клавдия. «Как же это скучно. Все одинаковы». «Спасибо вам. Большое спасибо». Гаспарян вдруг в каком-то неуместном порыве приобняла Клавдию, и та почувствовала, как в руках у нее оказался конверт. «Что это?» — попыталась отпрянуть Клавдия. «Это вам, в знак благодарности», — зашептала Лидия, не отпуская Клавдию. «Тут мало, очень мало, я понимаю, всего $200. Но это все, что я смогла собрать, поверьте. Золото сейчас продать почти невозможно, вещи тоже, комиссионок нет. А тут похороны были, все деньги на памятник ушли. Между ними происходила какая-то неловкая, абсурдная борьба. Клавдия все пыталась высвободиться из цепких объятий Лидии Гаспарян. Ей почему-то очень хотелось взглянуть на конверт, и даже лезло постороннее, какой он белый и чистый или почтовый с рисунком. «Отпустите!» — пыхтела Клавдия, оглядываясь по сторонам. «Уберите! Немедленно! Вы что, сами в тюрьму захотели?» Гаспарян отпрянула так быстро, что Клавдия не успела разглядеть конверт, и это ее даже обрадовало. Клавдия вскочила, словно сидела на кнопке. «Простите, простите меня, ради Бога!» Быстро забормотала Гаспарян, дрожащими губами, уцепившись в Клавдин рукав. «Я дура, дура, сама не знаю, что делаю, просто с ума схожу. Вы не представляете, как трудно. Сначала мама, а потом все вот это. Только не подумайте, что я вас подкупить хотела. Я просто не знала, что мне делать. Отпустите меня!» Как ребенку втолковывала Клавдия. «На нас смотрят!» «Он ведь не убивал, точно не убивал, я знаю!» Не слушала ее Гаспарян. «Я просто хотела, чтобы вы разобрались внимательно, не так, как прошлый исследователь». «Я постараюсь разобраться», — чуть не по слогам сказала Клавдия. «Я постараюсь. Простите, я прошу вас, я дура, умоляю, это никак не отразится на вашем отношении к Артуру». Клава посмотрела на эту женщину, одернула жакет, поправила прическу, вздохнула и тихо ответила. «Никак не отразится», — и двинулась к лестнице. «Постойте!» — почти крикнула женщина. «Скажите хоть...» «Как он там? Ну, пожалуйста, он не мерзнет. Можно, я передам ему пальто?» «Пальто? И не 200, а всего 180!» Быстро уточнил в Клавдином уме какой-то мелкий циник. «Цыц ты!» — шуганула она. «Пошел вон!» Сказать, что сделала это Клавдия легко и просто, было бы неправдой. Она обернулась к Жене Гаспаряна и, чуть улыбнувшись, бросила: «Пальто? Ладно, передайте».